Я помолчала. Развернувшись на сиденье, Шеба не сводила с меня взгляда. «Видите ли, у меня создалось впечатление, что Бэнкс знает о вас и Коннелли». Шеба ахнула, округлив глаза и рот. «Что? Нет! Откуда ему знать?» — прошептала она. «Признайся», — убеждала я себя, — «скажи, что ты наделала?» Но Шеба уже обрушила на меня поток испуганных, смятенных слов. «То есть, как это создалось впечатление? Он что, сказал, что знает?» «Может, не совсем так, но что-то ему известно. Он дал понять, будто что-то знает. Все. Поздно. Назад дороги нет». «Дал понять? Как именно? Какими словами? Повторите!» Хлопнув ладонью по лбу, Шеба так и не убрала руку. Несмотря на всю трагичность ситуации, в глубине души я была рада ее отчаянию. «Он сказал что-то о необычных отношениях нашей коллеги с одним из учеников». «Черт! Он точно имел в виду меня! А кого еще?» «Почему вы мне раньше не передали?» «А что вы ответили?» «Само собой, разыграла недоумение, ответила, что не понимаю, о чем это он». «Повторите дословно. С чего вдруг вообще об этом речь зашла?» «Я не могу воспроизвести наш разговор слово в слово, Шеба. Мы обедали, обсуждали школьные дела, а потом Бэнкс произнес что-то вроде: „Я обратил внимание, что одна наша коллега, как мне кажется, очень близка с одним из учеников“». «Очень близка? Так он сказал? Или необычные отношения? Господи, Барбара! Поверить не могу, что вы не рассказали мне этого раньше». «По-моему, он произнес и то, и другое. Сначала очень близка, а когда я спросила, о чем это вы, он уточнил: „Ну, у нашей коллеги сложились довольно необычные отношения с одним из учеников 11-х классов. Да, что-то вроде этого“». «А каким тоном? Осуждающим?» «Я бы не сказала, что он был в восторге». «Боже, о боже! А как, по-вашему, доказательства у него есть или это всего лишь подозрение?» «Откуда мне знать, Шеба? Произнесено это было достаточно уверенно. Послушайте, я вам до сих пор не рассказывала, чтобы зря не волновать». «Не волновать? О чем вы только думали?» «Не хотелось портить вам Рождество». «Ох, Барбара, черт, плохо дело!» «Да уж». «Но как он узнал? Думаете, расскажет кому-нибудь?» «Не берусь утверждать. Об этом речи не было. И все же послушайте моего совета, Шеба. Вам нужно немедленно все это прекратить». Шеба прижала кулаки к глазам.